Глава 11. Серьезность. Безумцы, люди ложной мудрости, следуют тщеславию. Серьезно настроенный человек хранит свою серьезность как лучшую свою драгоценность. Невежды, глупые люди, привержены к легкомыслию. Мудрец же хранит серьезность как драгоценное сокровище. Серьезность – путь к бессмертию. Легкомыслие – путь к смерти. Серьезные не умирают. Легкомысленные подобны мертвецам. Отчетливо понимая это, мудро и серьезно. В серьезности они черпают радость. На ниве благородных радуются они. Пробуждением себя, серьезностью, самоограничением и самообладанием мудрый человек может сделать для себя остров, который никакой поток не затопит. Избегайте легкомыслия, чуждайтесь страсти и наслаждения, ибо лишь серьезный и вдумчивый достигает великого счастья. Одна строфа, услышав которую вновь становишься спокойным, лучше, чем декламация сотни стихов, составленных из пустых и напрасных слов. Закон глубок, трудно узнать и поверить в него. Он очень высок и может быть понят только посредством глубокого размышления. Закон прекрасен, он наполняет сердце радостью. Вдумчивые, упорные, всегда стойкие и мудрые достигают безмятежности, свободный от привязанностей и несравненный. Пусть мудрец усилием, серьезностью, самоограничением и воздержанием сотворит остров, который нельзя сокрушить потоком. Если серьезно настроенный человек пробужден, если он не забывчив, если его дела чисты, если он действует осмотрительно, если он ограничивает себя и живет согласно закону, его слава будет расти. У энергичного, полного мыслей, действующего осмотрительно, ограничивающего себя, серьезного, у того, чьи дела чисты и кто живет, следуя мудрости и добродетели, у того возрастает слава. Люди дают в согласии со своей верой и столько, сколько они считают нужным. А кто завидует еде и питью, полученным другими, тот ни днем, ни ночью не может достичь сосредоточенности. У кого же зависть уничтожена, с корнем вырвана, устранена, тот и днем, и ночью может достичь сосредоточенности. Размышляй и не будь легкомыслен. Не давай мысли вращаться в потоках чувственных удовольствий, чтобы тебе, беспечному, не пришлось глотать железный шар и, горя в огне, кричать «Вот страдание!». Нет размышления у того, кто не знает, нет знания у того, кто не размышляет. У кого же и размышления, и знания, тот поистине близок к безмятежности. Пусть он будет благосклонен в жизни и праведен в поведении. Тогда, исполненный радости, он положит конец страданию. И один день жизни человека, познавшего путь бессмертия, ценнее сотен лет, прожитых в неведении того, что возможно освобождение. И один день жизни человека, постигшего истинную цель жизни, лучше сотен лет жизни, далекой от познания истины. Кто, прежде будучи легкомысленным, потом стал серьезным, тот освещает этот мир, как луна, освобожденная от облаков. Когда мудрый серьезностью прогонит легкомыслие, он, беспечальный, поднимаясь на вершины мудрости, смотрит на больное печалью человечества, как стоящий на горе настоящего на равнине, как мудрый на глупого. Серьезный среди легкомысленных, многободрствующий среди спящих, мудрец выделяется, как скакун, опередивший клячу. Не следуй дурным вкусам и заблуждению, не живи легкомысленно, избегай ложных взглядов, не удлиняй цепь своих существований. Мудрец, находящий удовлетворение в серьезности или со страхом взирающий на легкомыслие, пролагает путь, как огонь, пожирающий узы, большие или малые. Мудрец, находящий удовлетворение в серьезности или со страхом взирающий на легкомыслие, не способен к падению, ведь он близок к безмятежности.